Глава 21. Я дернулась, затрепыхалась в его руках, стараясь вырваться. Но не тут-то было. Стальная хватка сжималась, лишая последних сил. Всем своим существом я чувствовала опасность. В голове в панике метались мысли. Что хочет сделать со мной этот маг? Зачем ему нужно, чтобы я добровольно возложила руки на шар? А ему точно нужно, иначе-то он просто применил бы темную магию. И что ждет меня за непослушание? Маг злобно встряхнул меня так, что лязгнули зубы. В глазах потемнело, и я с ужасом поняла, что сейчас потеряю сознание. Дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял король. Он сверкал глазами и явно был в бешенстве. Ну вот, мало тут было одного сумасшедшего. Теперь второй пожаловал. «Что она здесь делает?» — прогремел он. Маг мгновенно выпустил мои плечи и попятился. Я покачнулась, окончательно приходя в себя, и тоже сделала шаг назад. Потому что испугалась. Странно было бы не испугаться. В этот момент король был воистину страшен. Я легко могла бы себе представить, что в следующую секунду он испепелит всех присутствующих одним лишь взглядом. А если вспомнить, что это темный, обладающий магией... От возникшей перед глазами картинки стало еще страшнее. Мне захотелось забиться куда-нибудь в угол и сделаться невидимой. О, боги! Да лучше б я в обморок упала! Но это та же новая девушка. Обычная процедура исследования... Залепетал маг, бледнее на глазах. Он был в таком смятении, что я сразу поняла. Королевский гнев обращен не на меня, а на него. «Довольно. После поговорим», — холодно сказал король, но было видно, что он в ярости. «Не смей даже смотреть в ее сторону». Король приблизился, схватил меня за руку и вытащил из комнаты. Он размашисто шагал по коридору. Я едва успевала за ним. Что-то здесь становится добрым обычаем таскать меня туда-сюда. А я ничего не могу с этим сделать. Хоть бы понять, что происходит. Долетев таким образом до моей комнаты, король отворил дверь и практически втолкнул меня внутрь. Видно было, что он все еще клокочет от ярости. Вот уж совсем непонятно, я-то чем не угодила. Пусть со своими слугами сначала разберется. Не сама же я в конце концов рвалась к этому магу. Меня вообще до сих пор трясет. Обида и только что пережитый страх неожиданно встали в горле большим колючим комком. Я отвернулась и прислонилась к стене, мечтая как можно скорее услышать стук закрывающейся двери. Я думала, король оставит меня здесь и пойдет по своим государственным делам. Щупать девственниц, объявлять и прекращать войны, казнить нерадивых магов. Что там его сейчас может развлечь? Но он и не собирался меня оставлять. Вошел следом и задвинул засов. Не дав мне опомниться или сказать хоть слово, король с силой прижал меня к стене и навис надо мной. Сердце тут же рухнуло вниз и замерло. Моментально стало жарко. Я подняла голову, и его глаза оказались напротив моих. Они горели странным огнем, от которого становилось страшно. И чем дольше я в них смотрела, тем больше слабело в его руках. Если ему все еще кажется, что он меня не касается, то он ошибается. Но что-то мне подсказывало, что сейчас неподходящий момент для разговоров об этом. «Вы не должны никуда и ни с кем ходить», — сказал он, склонив свое лицо так низко, что мое и его дыхание смешались, отчего в животе сладко заныло, а вся кожа покрылась мурашками. «Никто не смеет к вам приближаться». Он дышал часто и коротко. Ноздри его раздувались. Казалось, еще немного, и он задохнется. А я не понимала, от чего он злится так. Неужели было нарушено какое-то правило? «Но я и не хотела никуда идти», — пробормотала я, тщетно пытаясь отвести взгляд, потому что если я его не отведу, то сама задохнусь. Пожалуй. «Пришел этот ваш со шрамом и велел мне пойти. Я не знала». «Боги, и зачем только я оправдываюсь?» Король в гневе. Он не слышит ничего, кроме собственной ярости. «Никто здесь не может говорить вам, куда идти. Никто, кроме меня». И снова он сказал какую-то глупость. «А как же девушки-служанки? И это вот... Его Величество ждет вас в библиотеке, давайте наряжаться». В любой другой момент я бы не приминула напомнить ему о его оплошности. Но какое-то внутреннее чутье подсказывало, что сейчас этого говорить нельзя. Ничего сейчас говорить нельзя. Но я все-таки сказала. Вы так обеспокоены? Мне грозила опасность? Какая опасность вам может грозить в моем замке? Раздраженно бросил король. Но вот уверенности в его голосе не было. Он молча смотрел мне в глаза. Этот взгляд пронизывал, прожигал, завораживал. Словно им король касался там, глубоко внутри чего-то сокровенного так, будто только он один имел на это право. Мне было тесно в объятиях. Я почти задыхалась. «Поцелуйте меня», — велел король. Это было так неожиданно, что я застыла. И снова промелькнула мысль, что держать свое обещание он не собирается. Впрочем, это ведь не он будет касаться меня, а я его. Буду? Да ни за что. «Ну же!» В его голосе нетерпение и уверенность в том, что я не откажу. А разве я могу отказать? Я же имею дело с темным. Нет, я бы, конечно, с легкостью противостояла его обаянию. Но разве могу я противостоять магии? Не могу. Я зачарованно потянулась губами к его губам, чувствуя, как сумасшедше колотится сердце. Приникла осторожно, словно пробуя на вкус. Его губы были упругие и нежные, такие приятные, что голова моментально закружилась. По телу растеклась странная слабость, и сладко вспыхнуло внутри. Отрываться не хотелось. Хотелось стоять вот так вот бесконечно долго и трогать губы губами, и пьянеть от их упоительной гладкости, от неуловимого запаха яблок, чувствуя, как каждое прикосновение рассыпается искрами в животе. Король хрипло выдохнул и слегка отстранился. Я невольно потянулась следом, всхлипнув от невыносимого чувства потери. И этот мой еле слышный всхлип словно послужил сигналом к началу. Его рот смял мои губы в жарком, неистовом поцелуе, бесстыдном, жадном, глубоком, безумно возбуждающем. Будто волной штормовой накрыло с головой, поволокло в темный омут, где нет ничего, кроме влажных требовательных губ, дразнящего языка, горячего дыхания на щеке, от которого плавилась кожа. Внизу живота сладко пульсировало, вспыхивало колючими искрами, в висках грохотала кровь. Он целовал меня так, что ноги подкашивались, так, что нечем было дышать. Так, словно брал меня прямо сейчас, делал своей собственностью, присваивал. Я обмякла в его руках, смирившись с тем, что произойдет дальше. Почти желая того, что произойдет. Да нет, не почти. Не в силах больше противиться желанию, я ответила на поцелуй. Теперь уже не король прижимал меня к стене. Я прильнула к нему, обхватив руками, с томительным стыдом предвкушая, что будет дальше. Но я ошибалась. Он оторвался от меня, отодвинулся и уткнулся лбом в стену, хрипло и коротко дыша, словно каждый вздох доставлял ему нестерпимую боль. Его плечи подрагивали, бока ходили ходуном. «Нынче ночью вы будете у меня в опочивальне», — через какое-то время сказал король. «Служанка приведет вас. И запомните, вы не можете ни с кем говорить, кроме нее. Никуда ни с кем уходить. Вы здесь только для меня». Король ушел, а я едва держалась на ногах. Побрела к кровати и обессиленно рухнула на нее.